«Их я, конечно, накажу», — веско произнес Иван, в ответ на все перечисленные обвинения. «Даже если бы ничего этого не произошло, одного того, что они без спроса ушли с охраняемой территории, уже серьезный проступок, а в качестве возмещения вреда, причиненного вашему семейству, я раскрою результаты своей диагностики здоровья вашего сына. С его сердечным недугом ему потребуются услуги серьезного целителя. Порок сердца – это, знаете, не шутки. С Белецкими все благополучно разрешилось, узнав, чьими родственницами являются арестованные их охранниками хулиганки. Это семейство и само не очень рвалось раздувать дальнейшую вражду. А уж после слов Ивана о пороке сердца у их младшенького, они ни о чем уже больше думать, кроме этого недуга, не могли. Так и расстались, уведомив друг друга в своем совершенном почтении. Следом за Белецкими покинули полицейский участок и Лудильщиковы. Только Глеб Георгиевич кинул на Ксению нечитаемый взгляд напоследок, да интересом в эмоциях пыхнул. Не то еще раз мысленно оценил стати девицы-подростка в качестве рукопашного бойца, запросто раскидавшего семерых отнюдь не слабых парней, не то все же припомнил черты лица одной из голов, когда-то выставленных на полке в подвале особняка некромантов, который они, совместно с графом Лудильщиковым, штурмовали. Но, самое главное, вслух свои мысли полицейский озвучивать не стал, а что он там думает втихомолку, исключительно его личное дело. Уф, успели, выдохнул Иван, когда они очутились перед воротами их собственного особняка. Боюсь, если бы Ксюшка прямо при всех начала бы превращение в росомаху, по столице пошла бы куча разговоров. Эту реплику старший брат отпустил не так просто, а в качестве морального воздействия на неразумную сестричку, чтобы прочувствовала, насколько она была неправа, вот так просто удирая из особняка без сопровождения ее братом. А ничего бы и не было, вдруг ответствовала провинившаяся. Мне после того, как я с этими парнями разобралась и удержалась от перекидывания в зверя полностью, система предложила навык улучшенного управления своей звероформой принять. Я теперь очень долго могу в человеческом облике пребывать. Очки опыта до следующего уровня. 15 137 519 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 40. Ловкость 49. Выносливость 133. Интеллект 102. Дух 90. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 14. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 6. За всеми треволнениями с девчонками, внезапно сработавший портал, через который дубль обратно в их особняк в Санкт-Петербурге возвратился, даже как-то мимо эмоций пролетел. Типа, ну, вот, теперь у нас есть удобный путь доставки в Сарапул всего запланированного к отправке туда. Пора за работу приниматься. Расстраиваться этим, конечно же, нет. Иван же именно этого и добивался, немало сил и еще больше средств потратив. Радоваться, так только конченые трудоголики предстоящей работе радуются. Опять же покидать удобный и блистательный Санкт-Петербург, чтобы возвратиться обратно в провинцию. Короче, очень двоякие эмоции с появлением в их распоряжении действующего портала получились. Но эмоции эмоциями, но, кое-кто даже скрипя сердце, а за работу принялись. Работали дружно, всей толпою, дети во главе с Игорем, Иван, Ксюша, да родители с братом с той стороны, а также та я, что благодаря тренировкам и различным зельям неплохо выросла в характеристиках и теперь с высоко задранным хвостом весьма ловко таскала тяжелые мешки телекинезом. Смотрите, мол, какая я прекрасная и замечательная. В общем, все активно изображали из себя муравьев-тружеников. Одни со стороны Питера, а другие в Сарапуле. Иван же и там и тут процесс сконтролировал. Ваня, я, конечно, сильно провинилась перед тобой. Ксюшка стояла перед братом, потупив глазки, только что носиком своего башмачка пол не пыталась ковырять, но неужели мы вот так просто возьмем и вернемся в Сарапул, и на этом все, и никакого путешествия не будет? Хм, сначала подобная позиция вызвала у Ивана ироничный хмык, мол, зажрались, порталы теперь для нас обыденность. Но потом межброви прорезалась задумчивая морщинка, заданный вопрос явно задел какие-то романтические струны в душе молодого мага. Правда, смотрел он на романтику немного со своей колокольни, потому внезапно заверил: «Не переживай, сестренка, мы этим порталом все равно сейчас не сможем в Сарапул попасть, он пока только для передачи грузов работает хорошо, да меня пропускает. Подожди до завтра, я обязательно что-нибудь придумаю». Каким образом сделать для детей переезд необычным и запоминающимся на всю жизнь? Для самого Лудильщикова, с детства жившего мечтой о небе, ответ лежал на поверхности. Конечно же, подняться в воздух. Опять же, полет на дирижабле выйдет и намного спокойнее и даже безопаснее, чем на том же поезде. Чужих людей вокруг ребятишек просто не будет, да и из летящего по небу дирижабля выйти и потеряться намного сложнее, чем с того же поезда, останавливающегося на каждом полустанке. Потому, едва спровадил из своего кабинета сестрицу, тут же за трубку телефона ухватился. «Алло, это резиденция Огаревых? Граф Лудильщиков вас беспокоит. У меня к вам вопрос по коммерческой части». Разумеется, Никиты в том особняке не было, он уже вовсю где-то в Лифляндии курс молодого бойца, точнее ротмистра, проходит, пытаясь в полном объеме осознать возможности, предоставляемые бойцам новым типом скакунов. Но управляющий-то всем обширным княжеским хозяйством на войну не ушел, с ним Иван и попытался договориться о деловой встрече. «Так, говорите, надо доставить полсотни человек за 1500 верст на восток, и чтобы при этом перелет комфортным вышел». Поликарп Федотович старался не показать виду, но намечающимся заказом их фамильного дирижабля был очень доволен. Это его молодой барин мог сколько угодно где-то там свой личный героизм демонстрировать, а перед управляющим стояла гораздо более трудная и ответственная задача – беречь и приумножать имущество рода Огаревых. И сейчас задача этого аккурат дирижабля, о котором внезапно речь зашла, и касалась, а просто война и диверсии против императорского воздушного флота вынудили власти пойти на беспрецедентные меры. Временно мобилизовать все гражданские дирижабли, находившиеся во владениях аристократических семейств, или не все, но вот их красавица Паллон Бельведерский было предписано в месячный срок передать, да еще и укомплектовать экипаж, по нормам соответствующим военному кораблю. Вот только команда-то, мало того, что сильно неполная на тот момент оказалась, так еще и половина обслуги, сугубо гражданские люди к воинской службе непригодные. Ну, не было нужды у Огаревых полную боевую команду на фактически прогулочном дирижабле держать. Новых палубных матросов набрали быстро, да и остальной персонал уже укомплектовали, хоть и удалось сие явно лишь благодаря Божьей милости, не иначе. Но ведь теперь их еще и слетать в единую команду необходимо. И вот этот предлагаемый приятелем хозяина полет на почти 2000 верст на восток, он практически идеально решал задачу слетывания новичков. Причем не только за чужой счет, но даже с прибытком для родового бюджета, что вдвойне прекрасно. Именно так, полсотни человек, в город Сарапул, что в Вятской губернии расположен, отвечал Иван, отчетливо ощущая довольство и нетерпение, охватившие его нынешнего собеседника. Едва граф озвучил свои намерения касательно аренды простаивавшего за отсутствием хозяев воздушного судна, поторговаться пришлось изрядно. Поликарп Федотович совсем даже не терялся перед титулом своего собеседника, вместе с доходом для хозяина проценты для собственного кармана выторговывая, да и сам Иван, пометуя о временном оскудении своей казны, напрочь наплевал на общепринятые в высшем обществе установки, согласно которым аристократам было невместно таким вот низменным способом пытаться добиваться личной выгоды. Но полчаса препирательств прошли, и все же договор о доставке пассажиров в сарапульскую резиденцию рода Лудильщиковых был подписан. Иван желал бы, разумеется, просто заполучить Огаревский большой первоклассный дирижабль в аренду на определенный срок и самому прокладывать маршрут, с возможностью посещения по дороге различных достопримечательностей, но тут уж Поликарп Федотович, что называется, рогом уперся. «Никак не можно такое, ваше сиятельство, в стране черте что творится, а вы собрались какие-то красоты в этакой Тмутаракане посещать. А ну, как кто-нибудь воспользуется оказией и попытается захватить наш дирижабль. Я ж потом перед своим князем не оправдаюсь, дирижабль – его любимая игрушка». Пришлось Ивану соглашаться с тем, что хотя бы удалось получить. Полетят они по строго выверенному маршруту, зато и ответственности за воздушное судно, в случае какой-нибудь неприятной оказии, минимум. Они, всего лишь пассажиры. Впрочем, и с выверенным маршрутом вполне даже замечательно получилось. Пусть недолгие остановки в Москве, во Владимире, Нижнем Новгороде и Казани, даже если бы сам выбирал, именно на них бы взгляд и остановился в первую очередь. С выбором способа доставки ребятишек у Ивана Лудильщикова все окончательно сложилось. На радостях решил шикануть. Нет, не куда-нибудь в ресторан завалиться, и даже не к красавице под бочок. Не так давно углядел в газете предложение по проведению ритуала на плюс один к силе. В сущности, эта характеристика отнюдь для него не профильная, да и 500 рублей он вполне на другие цели пустить мог, более полезные, да вот загорелось. Опять же, силу, после прохождения этой характеристикой второго барьера простыми тренировками уже не поднять было, хотя у Ивана и раньше-то, в этом плане, с силой почти и не выходило ничего. Короче, взял и по указанному в объявлении адресу отправился, и через полчаса уже смог на сообщение от системы полюбоваться. Сила плюс один, но денег все-таки жалко было, даже несмотря на то, что за очередной сеанс целительства в госпитале вдвое больше заработал. Перед отъездом из петербургского особняка перед Иваном встала еще одна очень немаловажная задача – спрятать здешнюю арку портала так, чтобы ее не нашел никто из возможных злоумышленников. Сначала решил поставить ее в подземном комплексе, но потом передумал, мало ли, может, кого придется этим маршрутом водить в будущем. Так что на подобный случай, чтобы что-нибудь основательно спрятать, у него уже давненько была специальная заготовка выполнена, потайная комната, не имеющая входа-выхода. Еще при первоначальном ремонте особняка перед его первоначальным заселением придумал подобную штуковину. По его команде, тогда строители в подвале выложили из кирпича толстую стену, отгородив один достаточно просторный закуток, да еще и замаскировали новую кладку, состарив и сделав ее неотличимой от остальной. И для Ивана, с его пространственными прыжками, одна из наружных стен в подвале совершенно помехой не являются. Ритуалисты Огарева, когда делали стены особняка непроницаемыми для прыгунов, в ту изолированную комнатку допущены, разумеется, не были. Самое главное, чтобы другие про этот секретик в их особняке не узнали, но это уже исключительно от самого Ивана зависит. Шуметь при перемещении в ту потайную каморку он точно не собирается. Но даже если кто узнает, невелика беда. Ведь здесь кроме портала и сигналок ничего размещено не было. «Земля, прощай, в добрый путь!» Дружно прокричали все дети, включая Таю и Ксюшку, едва их дирижабль начал отодвигаться от причальной мачты. Тут уж Иван немного пофантазировал, придумав для них эти слова в качестве якобы ритуального прощального клича военных воздухолетчиков, отправляющихся на боевое задание. На деле же, почти все летуны, когда отправлялись на очередное задание, произносили какие-то свои прощальные фразы, пожелания удачи в их действиях, но каждый свои. Конкретные слова в виде устоявшегося обычая пока еще придуманы не были. Десяток императорских гвардейцев в этот момент тоже с интересом выглядывали в иллюминаторы. Кто-то тоже кричал что-то прощальное, хотя в основном приставленные к Ивану стражи больше уделяли внимание осмотру судна и наблюдению за командой и периметром. Второй десяток, кстати, император же два десятка своих гвардейцев распорядился целителю для охраны предоставить, заранее в Сарапул на поезде отправился. Просто свободных мест на дирижабле на всех на них не хватило. От детей же такой мощный поток эмоций хлынул. Глаза полны восторга, первый полет. Как-никак, он всегда сильно в душу западает. Глядя на детвору даже у матерых матросов, пробегающих мимо, на лицах нет-нет, да проступали улыбки, что уж говорить о Ване, у которого от нахлынувшей не него лавины чужих чувств уже голова кружилась. В первый день пролетели до Москвы, дорога туда, вообще плевое дело, вся сплошь маяками для ориентирования оборудована, хоть днем, хоть ночью летай. Вот в основном ночью и летели, ну и еще немного утро захватили. После швартовки отправились гулять по старой столице. Недолго, чисто чтобы место для завтрака отыскать и дополнительно готовой еды на обед прикупить. У капитана дирижабля какое-то свое расписание было выдано, потому после недолгой прогулки снова все на борт поднялись. Расстояние для следующего перегона вышло всего ничего, меньше 200 верст, и встали на ночевку, как и намечали, во Владимире. Иван же, пока его подопечные были заняты рассматриванием проплывающих внизу пейзажей, спокойно прогуливался по палубе, наблюдал, как старые, опытные матросы новичкам премудрости обращения с оборудованием их дирижабля вдалбливают. Аж ностальгия по временам практики в училище внезапно проснулась. Кратковременность их перелета имела большой плюс. До вечерней зари они настоящую экскурсию по древнему городу смогли провести. Мадам Барю, отправившаяся в путешествие вместе с подопечными, не смогла пройти мимо возможность показать детям красоты древней столицы с почти тысячелетней историей. Ну а после познавательной прогулки они полностью оккупировали встреченный по пути ресторан «Золотые ворота», где и отужинали. Не кушанье от Анрика Юзака, конечно, но вполне сытно и вкусно. Ночевали прямо в своих каютах. Отлично выспались и, после того, как позавтракали принесенными из того же ресторана заказанными с вечера яствами, отчалили в дальнейший путь. Следующая остановка их капитаном была запланирована в Нижнем Новгороде. Расстояние до туда выходило чуть большее, чем во второй день. Оно и понятно, в общем-то, новички еще свои обязанности через пень-колоду выполняют, а несколько пестунов-сторожилов просто умаялись за всеми присматривать. Прогулку по Нижнему тоже провели. Присыщенным древней архитектурой Владимира ребятишкам постройки Нижнего не глянулись, зато они, разинув рот, глазели на огромную реку. В жизни еще не видели такого водного простора, а уж сама, из-за его непомерной величины доставляемого рыбаками на рынок аж на двух скрепленных между собой телегах, и вовсе отнесли в своем негласном рейтинге на место одного из чудес света. Дальше планировали долететь до Казани, но выяснилось, что в городе нынче неспокойно, а потому капитан решил сменить маршрут, обогнув неспокойную губернию. Посему следующим пунктом назначения выбрали Вятку. Вылетели пораньше. Все же расстояние для перелета предполагалось в полтора раза большее, чем в прошлые дни. Полет проходил обыденно. Это в первый день детишки дружно глазели в иллюминаторы, а в рубку управления, откуда можно было обозревать не узенький сектор пространства, как из бортовых иллюминаторов, а перспективу предстоящего пути на все 180 градусов, выстраивалась настоящая очередь. Теперь разве что одна Лилия упорно проводила там часы своего досуга, девушка явно заболела небом и даже порывалась, обратившись к крупной птице, лететь рядом с дирижаблем, но была перехвачена мадам Барю. Вот доберемся до Сарапула, тогда и начнешь осваивать воздухоплавание, а пока не наводи лишние суеты. Гувернантка, а теперь старшая наставница в школе слуг графа Лудильщикова была непреклонна и не поддавалась ни на уговоры, ни на жалобные глазки, а Лилия научилась с помощью своего дара строить такое трогательное личико, что выстоять перед ним действительно было нешуточным испытанием. Остальные же ребята, сгрудившись в кучу, с большим интересом сосредоточили внимание на рассказах главы рода. Иван ударился в ностальгию и с удовольствием рассказывал о службе в рядах военных летунов Российской императорской армии. Дети с фанатичным блеском в глазах внимали этим откровениям, а после разбрелись по каютам. И лишь Лилия, девушка-метаморф, не сдвинулась с места, неотрывно вглядываясь в бескрайнюю небесную синеву. Собственно, она первая и заметила приближающуюся опасность. «Смотрите, птица какая огромная!» Привлекла она внимание рулевого, заметив появление из нависающих прямо и справа по курсу облаков темной крылатой фигурки. Капитана на мостик тут же заорал в переговорную трубу рулевой, углядев в крохотном пятнышке, к которому они неуклонно приближались, потенциальную опасность. Надо позвать главу. Идея, что всплыла в голове подростка-метаморфа, была вполне здравой. Ну, в самом же деле, кто, как не их могучий глава, сможет наилучшим образом отразить возможную атаку летающего монстра? Иван Лудильщиков сидел в своей каюте и читал книгу. Нет, не какой-нибудь высокоумный манускрипт из раздела химерологии или китайской артефакторики, а чистой воды беллетристику. Когда гуляли по Нижнему, у одного из уличных торговцев углядел потрепанный томик записок о Шерлоке Холмсе. Причем, среди уже прочитанных ранее рассказов встречались и новые, еще незнакомые. Как тут было удержаться и не купить книжку любимого автора? Глава, на мостике тревогу объявили, к нам огромная птица приближается, прибежала к нему Лилия, вырывая Ивана из плена завлекательной истории о похождениях гениального сыщика. Пришлось бежать, разбираться. Птица, к тому времени, как он до рубки добежал, уже приблизилась настолько, что стало возможно разглядеть не просто темную крапинку на фоне белесого, подсвеченного солнцем облака, а всю конструкцию, едва ли не в подробностях. И да, именно конструкцию, не может птица лететь, ни разу не взмахнув крыльями, да и вообще, агрегат, летевший им навстречу, имел весьма знакомые Ивану очертания. Не один в один с той, давнишней поделкой, которую Иван когда-то алтайскому шаману презентовал, но очень похожие, словно картины, вышедшие из-под кисти одного и того же художника. Да, художника. Изобретателем первого аэроплана был Олег Звонарев, бывший товарищ, ставший террористом и отправленный судьей на каторгу. Он еще пообещал непременно убить Ивана, и глядя на эту птицу, интуиция просто кричала держаться от нее подальше. Прям волосы на загривке дыбом все разом поднялись. Это враг, враг. Со всей возможной скоростью отходите прочь, я вас догоню, когда с ним разберусь. Заорал Лудильщиков, опрометью кидаясь к люку, ведущего из дирижабля наружу. Казалось бы, не было ничего, кроме невнятных ощущений, что оставаться и дальше внутри их транспортного средства опасно, но у Ивана уже был накоплен немалый фронтовой опыт, с такими предощущениями не шутит. Воздух принял своего преданного почитателя в ласковые объятия. Единственное, первое время, пока Лудильщиков не скостовал защитное заклинание, холодный ветер в лицо немало донимал, все же на высоте с этим проблемы, аж глаза заслезились. Впрочем, от этой проблемы Иван при помощи магии очень быстро избавился, после чего помчался на перерез курса деревянной птицы. Приближаясь к неприятельской конструкции, Иван никак не мог первое время сообразить, что же в ней кажется ему странным, пока внезапно не осенило. В кабине аэроплана не видно пилота. Причем, его не просто не видно из-за особенностей аппарата, спрятаться там просто негде, пилот в аэроплане действительно отсутствовал. Меж тем дирижабль, который находился под Ивановой защитой, начал закладывать разворот, очень медленный, а аэроплан уже совсем близко к дирижаблю подлетел, и тут Иван ощутил, что ни в коем случае нельзя ему к аэроплану приближаться, иначе беда неминуемая. Отсекая вражеский аэроплан от дирижабля, Иван скостовал своего излюбленного огненного феникса. Магический конструкт им, кстати, использовался впервые с момента повышения сродства с огнем по Аракчеевскому методу. Так что в момент, когда мощное заклинание расправило крылья и устремилось к указанной заклинателем добыче, наш герой с удивлением отметил, что управлять огненной птицей стало легче, да и маны ушло намного меньше, чем раньше. По-хорошему, на сей летательный аппарат и обычного огненного шара должно было хватить, чтобы снести с небес эту ненадежную парусиновую птицу, но Ваня решил перестраховаться, тем более что интуиция кричала ему не приближаться к цели лично. Аэроплан расцвел клубком малого пламени, но буквально за секунду до своей гибели он успел выпустить в направлении уже недалекого дирижабля некую емкость, которая была успешно перехвачена фениксом. Вот только огненное заклинание от контакта с неизвестным снарядом разом растеряло стабильность и распалось языками пламени. Аполлон Бельведерский, еще секунды назад бодро паривший среди воздушных течений, внезапно потерял скорость и начал быстро опускаться на землю. У Ивана создалось впечатление, что на дирижабле разом отказали все его бортовые артефакты, включая самый базовый, снижающий вес. Удерживать же полный вес многотонной громады газовые баллоны, которыми был снаряжен данный тип дирижаблей, были совершенно неспособны. К счастью, выталкивающей силы баллонов все же хватило на то, чтобы огромное воздушное судно не рухнуло с небес, рассыпаясь на множество фрагментов, а достигло земной поверхности почти в целостности, хоть посадкой получилась довольно жесткой. Как не рвалось его сердце побыстрее проверить, что там с его близкими, и по возможности оказать им помощь, Иван Лудильщиков ни на минуту не забывал, что взорвавшийся аэроплан прилетел к ним по чьей-то недоброй воле, и на земле их запросто может ожидать очень недружелюбный прием. Потому опустился он, включив отвод глаз, чуточку в стороне от места аварии, и сразу же похвалил себя за предусмотрительность. К месту падения дирижабля какие-то бородатые люди с оружием устремились. Нет, может быть, это и спасатели, конечно, но зачем же спасателям целиться в потерпевшие крушение судна из винтовок? А когда Иван рассмотрел, что среди этих двух десятков абреков к их дирижаблю подошли двое их командиров, в одном из которых он без лишнего труда Олега Звонарева признал, понимание происходящего окончательно сложилось в его голове. Ну, да, очередной захват дирижабля. Газеты уже про два подобных случая писали. И всегда захватчики-террористы угоняли свою добычу на территорию, захваченную войсками Николая Романова, претендента на царский престол. А ведь Звонарев в этот момент должен где-нибудь на Сахалине срок отбывать, а не дирижабли при помощи своих поделок захватывать. Хотя, если присмотреться, можно было заметить, что бывший товарищ по учебе выделялся еще не прошедшей худобой и болезненностью. Бандиты, К слову, внутрь пока не рвались. Они словно чего-то ждали, не приближаясь к судну слишком близко. Такой подход не на шутку встревожил Ивана, и он не стал больше медлить. План действий в голове сформировался моментально. И все-таки, какая замечательная штука, этот отвод глаз. Разумеется, и он несовершенен и после первого же применения заклинания спадет, но до того момента можно самую удобную позицию занять. Пара минут едва прошла, а Иван уже на подходящее место прямо за спинами Бармалеев определился. Всем хороши заклинания медицинской направленности, но уж больно на маленьком расстоянии только действуют, потому так вот, в открытую встал. Итак, заклинание да все тоже расслабление кишечника. А зачем придумывать что-то новое, если старое прекрасно работает? Тем более что оно, после случившегося улучшения, является площадным. А если учитывать, что у Лудильщикова со времен последнего применения этого заклинания в подобной ситуации характеристика дух как минимум вдвое возросла, так утверждение про нелетальность может оказаться очень даже спорным. У тех Бармалеев, что в данный момент вокруг с винтовками на изготовку застыли, появился немаленький такой шанс помереть истинными засранцами. Звонарев так до самого последнего момента и не понял, отчего нукеры его хорошего знакомца, султана Бегишева, за отдельную плату согласившегося помочь ему, Олегу, в его месте, устроив похищение дирижабля в момент перевозки пассажиров, а не при его возвращении, как было запланировано, вдруг сначала опустили свои винтовки без команды, а потом и вовсе, держась за животы, попытались с открытого места перед дирижаблем в ближайшие кусты рвануть. И тут у него самого вдруг острейшая проблема с кишечником возникла, после которой уже ни о чем прочем думать ни в малейшей степени не получалось. А вот у самого Бегишева обнаружился защитный артефакт, который не только защитил своего владельца от насланного поноса, но и проинформировал его о случившемся нападении. «Ае, шайтан!» – завизжал потомок кочевников, активируя в руке огненный кнут. «Пусть это заклинание и не слишком дальнобойное, но вот на ближних дистанциях оно способно и щиты сильного мага обнулить с одного удара. И таки да, этот татарин настоящим боевым магом оказался. Не застыл в ступоре, очень быстро сумел окружающую обстановку оценить и свой ответ подготовить. Пэ-ша-ша!» Прошелестело извивающееся на лету подобно настоящему кнуту струя пламени. Раздался хлопок разрушенного воздушного щит, и в следующий миг пылающая плеть достигла своей цели, обвив торс неприятеля. Бегишев уже практически праздновал свою победу, ведь ни один из противников до этого дня от его ультимативного заклинания спастись не смог, как вдруг в ответ ему прилетело перекочанное маной воздушное копье, разом пробившее огненный доспех и каменную кожу, контролируемую еще одним далеко не слабым артефактом. «Сдаюсь, я сдаюсь», — заорал потомок татарского Мурзы, поняв, что что-то пошло не так. Лучший защитный амулет в песок рассыпался, его собственная защита угасла, истощившись, а враг вот-вот нанесет новый удар, от которого уже не спастись. «Правильное решение», — проговорил Лудильщиков, внутренне радуясь тому, что алмазный панцирь полностью оправдал свое название. Вражеская атака даже одежду не помяла. Погасив феникса, уже готового сорваться в полет из его руки, Иван вместо огненного заклинания отправил в главаря налетчиков сон, как и в остальных, предварительно отменив у тех расслабление кишечника. Не то, чтобы пожалел бандитов, просто подумал, что те в таком состоянии могут долго не протянуть, не пожалел Лудильщиков на них силы воздействия. Да и казанскому губернатору лишние языки не помешают. Мало ли кто и что слышал. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 15-475-455-26-214-400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Выносливость 133. Интеллект 102. Дух 90. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 14. Меткость 19, скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, мана 4500-4500, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 4, выносливая либидо, сила магии, скорость набора опыта 16, вы достигли просветления, глава 7. Подгоняемый беспокойством за своих обормотов граф Лудильщиков со скрежетом распахнул перекошенный люк, ведущий вглубь воздушного судна, и прямо в корпус получил пару пуль из револьвера. При этом ни воздушный щит, наложенный заново, ни алмазный панцирь, должный защищать графа от подобной напасти, маленький кусок свинца не остановили, словно их и не было вовсе. Впрочем, старший помощник капитана, произведший эти выстрелы, торжествовал недолго. Для человека с выносливостью, далеко переваливший за сотню, револьверные пули – всего лишь мелкое временное неудобство, а уж никак не смертельная угроза. А после этот нехороший человек и вовсе захрипел, поднятый за шею над поверхностью палубы. «Хайрер, отпусти, иначе мои люди перережут всех твоих щенков». Он и еще что-нибудь сказал бы, наверное, да вот только второй бандит, оказавшийся одним из новеньких матросов последнего пополнения, сильно впечатлился картинкой, в которой его непосредственного командира какое-то чудовище в человеческом обличье словно пушинку на вытянутой руке над полом удерживает. И это при абсолютно неработающей магии. Бах, бах, бах, снова раздались выстрелы. Вот только у Ивана теперь не только выносливость в хорошо прокачанных телесных характеристиках числится. Ловкость и сила за последние полгода также сделали солидный рывок вперед, а потому Ваня с легкостью сместился в сторону, прикрывшись тем, что было под рукою. Пули, предназначенные нашему герою, приняла на себя тушка старшего помощника, после чего Лудильщиков еще и использовал его уже мертвое тело в качестве своеобразной городошной биты, снеся с ног стрелка с револьвером. Ну, и после добавил тому кулаком по голове, приведя и второго нехорошего человека в гарантированно мертвое состояние. А вот не надо было его ребятишкам угрожать. У Ивана от этого необдуманного высказывания очень сильно испортилось настроение. Больше в обозримой близости врагов не оказалось. Только на пороге одной из кают виднелось мертвое тело одного из матросов. Иван, прикинув наскоро варианты, помчался в сторону гостевой палубы. В принципе, тут еще и грузовая палуба имелась. Для захватчиков пленников было бы удобнее держать именно там. Но вот время. Времени после падения прошло совсем немного. Почти наверняка. Детей, если их захватили, с гостевой палубы переместить еще не успели. Получив пару мгновений оценить ситуацию, Ваня попробовал скостовать малого дозорного, и ничего не получилось, как собственно и с любой другой магией. Нет, Иван вдруг не лишился магии, он все еще ее ощущал внутри себя, но она оказывалась подчиняться и хоть как-то сплетаться в заклинание. В лучшем случае она просто бездарно выплескивалась из тела. Однако, с подобной природой явлением наш герой столкнулся впервые. Тут из недр дирижабля загремели выстрелы и Лудильщиков устремился на шум. Пусть отвод глаз и не работал, но это и не важно. Ваня просто понесся на всей доступной ему скорости вперед, прямо и совершенно не скрываясь. И пока очередной караульный соображал, каким образом Иван тут оказался, тот успевал сократить дистанцию и впечатать кулак прямо в удивленную физиономию. Добивать не требовалось. Правда, после теперь пришлось двигаться осторожнее. Все же он приблизился к той части судна, которую им изначально выделили для проживания. Да, выстрелы и приближающийся испуганный топот мчавшихся по коридору людей он услышал загодя. Потому встал в небольшой закуток, отпихнув оттуда цветастую напольную вазу. Сообразить, кто за кого, особого труда не составило, а просто трудно с кем-то спутать гигантскую росомаху, со злобным рыком догонявшую эту шайку-лейку, с перепугу даже позабывшую про револьверы в их руках, или не позабывшую. Вот один приостановился и, развернувшись, выпустил несколько выстрелов подряд, чтобы в следующую секунду быть снесенным с ног косматым чудовищем, внешне абсолютно от стрельбы не пострадавшим. Ха, лишение магии перевело милую девушку в ее изначальную форму почти неуязвимого хищника. Но, видимо, этого оказалось мало, так как зверюга ринулся на беглещами дальше, все больше входя во вкус азартной погони. А дальше убегавшие достигли того закутка, в котором Иван прятался. Ну и все. Один удар, один труп. Ну или не труп, а полностью обездвиженное тело. И, самое главное, все закончилось едва ли не в мгновение ока. Ксюшка в своем зверином обличье едва успела возле своего брата затормозить. Пообщаться с сестрой ментально также не удалось. На Аполлоне, как выяснилось, вообще ни у кого магия не работала. Благо о состоянии своих подчиненных и подопечных Иван и без магии узнал. Мельком заглянул по каютам, когда в направлении капитанской рубки пробирался. Все, и дети, и их воспитательницы, а также большая часть команды оказались живы, только находились в каком-то странном забытии, из которого выходить не торопились, и только гвардейцы обнаружились в сознании. Как выяснилось, бандиты, как только началось падение, сразу распылили по помещениям усыпляющий газ. А нас с ребятами ведь специально охранять важных персон готовили. В любой непонятной ситуации сначала надевай маску, потом ищи источник угрозы. Командир отряда явно кого-то цитировал, постучав по надетой на лицо маске. А дальше мы за ружья схватились и заняли проходы, блокирующие палубу, на которой ваши люди оказались. Пришлось немного пострелять, не без фанатизма. Ну а потом в сознание пришла ваша сестра и ринулась на врагов, так что нам осталось только добить ошарашенное окружение. Иван мысленно поблагодарил себя за то, что еще в начале путешествия ознакомил воинов с особенностью сестренки, залегендировав ее звериную ипостась особым магическим умением. А то с взвинченных мужчин сталось бы открыть огонь по внезапно появившемуся монстру. Без ранений, к сожалению, не обошлось, двое ныне щеголяли кровавыми перевязями. Наказав гвардейцам вытаскивать спящих из дирижабля, Лудильщиков решил, что еще несколько минут большой погоды тут не сделают, и продолжил прочесывание судна. Времени, чтобы вдвоем пробежать весь дирижабль, из конца в конец, потребовалось не так уж и много. По итогу, парочка до сих пор еще уцелевших разбойников отправились следом за своими подельниками. Иван слишком волновался за ребятишек, чтобы еще и о жизнях врагов задумываться. К счастью, магия стала возвращаться, стоило отойти от Аполлона на расстоянии пары десятков метров. А с магией целитель быстро всех на ноги поставил, гвардейцев исцелил, и даже подлатал бандитов, тех, кто еще в живых остался. Так вы точно уверены, Аристарх Леонидович, что в помощи со стороны не нуждаетесь? Еще раз, на всякий случай, уточнил Иван, когда они всей разношерстной компанией собрались покинуть место авиакатастрофы. Дирижабль Аполлон Бельведерский по-прежнему недвижимый лежал на земле, а из немятежной команды уцелели только сам капитан, да десяток матросов, с которыми Аристарх Леонидович нес службу, еще когда их судно в организации княжеских охот использовался. «Не сомневайтесь, ваше сиятельство», — ответил капитан, благодарно склоняя голову, «бесово колдовство, которым нашего красавца это вахлаки обездвижили, уже выветрилось». И действительно, внутри дирижабля Иван нашел предмет, закинутый туда звонаревым, который и блокировал магию на судне. Правда, как именно это делалось, непонятно. У нападающих было два таких устройства. Одно сгорело в пламени Феникса, успев перед этим вывести из строя магические механизмы судна, а второе, подброшенное Олегом, оказалось оснащено механизмом самоликвидации и взорвалось у нашего героя прямо в руках, чуть эти самые руки не оторвав. А между тем капитан продолжал. К счастью, все артефакты и механизмы оказались не сломаны, а только выключены, так что снова настроить их для полета я сумею. Все же техномаг не из последних. Если не лихачить, а просто с крейсерской скоростью вдоль железки лететь, нас вполне достаточно, чтобы судно обратно в Санкт-Петербург довести. Ну, тогда прощайте, Аристарх Леонидович. Даст Бог, полетаем еще с вами, когда вся эта заварушка закончится. И длинная вереница человеческих фигурок по знаку графа двинулась в путь. В принципе, катастрофа с их летающим судном приключилась в месте довольно удачном. Они только-только миновали Чебоксары, небольшой городок, через который железная дорога проходила. Единственное, что путь в несколько верст по бездорожью запросто мог оказаться дольше и тяжелее, чем два десятка верст, пройденных по тракту. Но тут уж ничего не поделаешь, оставаться возле дирижабля с неясными перспективами на его починку было бы еще более худшей альтернативой. «Стойте! Кто такие?» Вдруг донесся окрик из головы колонны. Пришлось Ивану, который в этот момент опрашивал детей об их самочувствии, бежать, разбираться, кто же их остановил. ХМ. Настоящий блокпост на дороге. Со шлагбаумом, свежепокрашенной полосатой будкой и полудюжиной караульных в солдатской форме и с винтовками. Иван даже пожалел, что совсем недавно они выбрались на дорогу. Если бы так и шли по буеракам, наверняка до самого города дотопали бы никем не остановленными. Вон, уже первые избы на горизонте виднеются. Но что делать, пришлось со служивыми в переговоры вступать. Я граф Иван Федорович Лудильщиков. Наш дирижабль был сбит бандитами неподалеку от города. Добираемся до железнодорожного вокзала, чтобы на поезде проследовать дальше в мое имение. Сообщение постарался по возможности наиболее кратко и емко построить. Наверняка, не сами же караульные решения по их подозрительной кампании принимать будут. Отправит посыльного к начальству. Вот, собственно, для начальства и информация. А кратко, так просто меньше шансов, что переврут ее в ходе передачи. Ваше сиятельство. Мужчина подобрался, но подозрительности не убавил. Будучи старшим этого поста с одной лычкой на погоне, он продолжил допрос, указывая пальцем в сторону связанных налетчиков, конвоируемых гвардейцами императора. А это что за люди, и почему связанные? А это, собственно, как раз те, кто сбил наш дирижабль. Я их везу, чтобы передать местным властям. Прощу простить, ваше сиятельство, но не могу я вот так просто в город вооруженный отряд пропустить. Обязан начальству доложить. Собственно, вполне ожидаемое решение. Лудильщиков и сам в армии служил, так что ничуть ему не удивился. Скомандовал привал и сам уселся рядом со своими ребятишками. Да, ребятишками. Они очень сильно переживали, что весь налет вместе с падением дирижабля проспали. А уж то, что гвардейцы не проспали и дали бой, ввергало его подопечных в полнейшее уныние. И то, что гвардейцы, взрослые опытные воины, малышню не утешало. Не справились, подвели главу. От такой концентрированной тоски у Лудильщикова аж мурашки по спине побежали. Но выяснилось, успокаивать ребят или что-то еще делать ему не требовалось. Мадам Барю быстро выведала, в чем причина детской печали, а получив и переварив ответ, тут же привлекла одного из имперских стражей, прочитать детям небольшую лекцию о методах обнаружения угроз и отработки вариантов противодействия он им. Все, дети при деле и сосредоточены, а Ване можно отвлечься от них и подумать о случившемся. Однако, хорошо эти воздушные пираты укомплектованы оказались. И не про оружие и броню речь, с этим тоже все было в полном порядке, но нашего героя больше интересовали артефакты магические негаторы, блокаторы магии и сильное сонное зелье, что в считанные секунды заполнило все судно и вырубало не только детей, но и взрослых мужчин по 15 уровень включительно. А ведь наличие таких вещей говорит о том, что у нападающих имеется доступ к услугам высококлассных специалистов, как минимум к артефакторам и алхимикам, ну и механикам. Иван скосил взгляд на Олега, ведь где-то же парень собрал свою летающую автоматическую машину. А каким бы гением его бывший однокурсник не был, один без ресурсов и в столь короткие сроки он такой результат выдать не мог. А судя по состоянию здоровья парня, освободился он буквально по весне. Но вернемся к достижениям преступной научной мысли. Если с негаторами ничего понятно не было из-за их самоликвидации, то летучие сонные зелья в количестве нескольких небольших баллонов наш граф раздобыть умудрился. А вот изучать их пока некому. Единственному алхимику в его зоне доступа было 12 лет, и несмотря на явную гениальность в своем деле, разобраться в новой зелье он не сможет, как минимум от того, что на пареньке и так висит большой список задач по изготовлению необходимых для зарождающегося клана зелий. И наличие помощников ему не очень-то и помогало. Парень все равно порой трудился часов по 14 в сутки, отправляясь на перерыв только после понуканий Вани или Игоря. Ждать прибытия командования остановивших их солдат пришлось с полчаса. Прибежавший рысью молодой подпоручик, едва ознакомившись с предоставленными ему документами, рассыпался в извинениях. Заодно он этак ненавязчиво осведомился, что среди арестованных делает господин Бегишев, уважаемый житель их города. Так это главный разбойник, командовавший нападающими, и есть, ответил Иван, чуточку напрягшись внутренне. А ну, как этот офицер потребует передать уважаемого жителя ему, как в таком случае следует поступить? Но подпоручик промолчал, с виду удовлетворившись ответом графа. Он же и сопроводил весь разношерстный караван до железнодорожной станции. Сговорчивость подпоручика стала понятной, когда возле здания вокзала Иван узрел кучку пожилых людей в обществе армейского полковника и какого-то важного полицейского чина. «Позвольте представить вам градоначальника города, господина Гроссискарла Яновича», выступил в направлении Лудильщикова военный чин. «Граф Лудильщиков, Иван Федорович», представился в ответ Иван, про себя просчитывая варианты. То, что большая часть этой компании во главе с градоначальником оказалась облачена вместо форменных чиновных мундиров в партикулярные наряды, было очень даже серьезным знаком. А просто именно так в последнее время начали одеваться так называемые нейтралы, которые подчеркнуто отстранились как от поддержки действующего самодержца, так и от претендента. Хотя какие к черту нейтралы, скорее, те же повстанцы, только умеренное их крыло. Ну, саботаж же распоряжений власти в условиях нарастающего военного противостояния. При этом среди собравшихся все же имелась пара человек в мундирах военного образца, что с явным недовольством поглядывали на прочих собравшихся. Иван Федорович обратился к Лудильщикову совсем не старый еще мужчина, представленный ему в качестве градоначальника. «Я выражаю свои извинения, что над вверенной мне территорией с вашим воздушным средством произошло столь прискорбное происшествие». «Да, Карл Янович», — кивнул Иван чиновнику, — «очень возмутительный и беззаконный акт пиратства. Если бы мы не нашли сил отбиться, страшно подумать, какая бы участь нам грозила. А ведь со мной путешествовали дети. Я непременно прослежу, чтобы расследование этого дела было проведено в самые сжатые сроки и в полном объеме», — продолжил плести словесные кружева градоначальник. «Вот и наш городской полицмейстер, Вайсбаум Людвиг Казимирович, вам поклянется. Да, да, я самолично этим займусь. Это уже тот усатый дядька, что был облачен в полицейский мундир, в разговор вступил. Только мне для полноты расследования нужно будет допросить разбойников, которых вы задержали, да и вам задать несколько вопросов». «Да, конечно, вы правы», — согласился Лудильщиков. «Прямо сейчас же вам передам злоумышленников». Иван, по некоторому размышлению, пришел к выводу, что сопровождение арестантов ему вовсе даже ни к чему. К тому же к казанскому губернатору ведь его вряд ли пропустит, невзирая ни на какое графское достоинство, придется сдавать пленных какому-нибудь полицейскому чину. Так к чему тогда вообще сложности разводить? Полицейский чин, вот он, и замять это дело для местного полицмейстера будет весьма сложно. Разбойников ему Иван при огромном стечении народа передаст. А чтобы уж совсем хорошо все вышло, надо еще дополнительную бумагу о передаче составить. «Конечно, конечно», — засуетился полицмейстер, — «сейчас же все в лучшем виде оформим. Короче, сдали разбойников». Императорские гвардейцы вздохнули с облегчением. Все же, полицейские функции выполнять, для них как бы умалением чести считалось, да и подобное конвоирование отвлекалось их стражей от их непосредственных обязанностей по защите охраняемой персоны. Зато, в возмещение, так сказать, морального ущерба, господин Гроссис распорядился компании графа Лудильщикова 3 отдельных мягких вагона выделить. Благо таковые имелись в наличии. Вагоны выделили, к проходящему поезду Москва, Казань их прицепили, наши путешественники в вагоны дружно погрузились. Почему не до самого Сарапула? Так какие-то железнодорожные циркуляры по выделенным им вагонам имелись. Только до Казани можно было их использовать. Впрочем, и до Казани без лишних хлопот доехать, вполне замечательно. Казань, крупный железнодорожный узел, оттуда выбраться куда проще будет, чем пытаться в Чебоксарах, со всем их многолюдством, разместиться на проходящем. Казань встретила путешественников разноголосым гомоном и какой-то нервозностью. На стайку ребятишек, окруженных вооруженными мужчинами, несущими на своих погонах вензеля с инициалами правящего монарха, многие озирались с неприязнью и даже со страхом. Да еще и один из патрулей на вокзале попытался привязаться. Не положено в общественном месте с боевым оружием разгуливать. Ну, чушь же полная. Те же магические заклинания, особенно у людей с развитыми магическими характеристиками, куда большую опасность в случае бесконтрольного использования представляют. Впрочем, предоставленная Лудильщиковым бумага, согласно которой данная охрана представлена его роду самим самодержцем Рассейским, разрешили эту ситуацию. С билетами им вообще повезло. Вместо проходящих, удалось приобрести билеты на поезд, отправляющийся до Екатеринбурга как раз из Казани. Правда, вагонов первого класса в этом составе не было, пришлось дюжину купе откупать во втором. Ксюшка с Таей так только порадовались подобному. Во втором классе купе четырехместные, смогут без проблем с Иваном общаться. Единственное неудобство, поезд только поздно вечером отправлялся, так что придется как-то следующие 8 часов просто коротать. По городу решили не гулять. Очень уж напрягала Ивана местная обстановка, да и командир его имперских гвардейцев настоятельно простил воздержаться от лишних прогулок, а посему было принято решение оккупировать лавочки в городском парке и отдохнуть вдали от людей. На деле вышло, что только взрослая часть их экспедиции в тенечке расселась, а ребятишки в очередь на качели выстроились. Казанский губернатор для развлечения малолетней публики повелел здесь соорудить. «Ой, Ваня, спаси меня от них», — вонзилась в сознание мысль Таи, едва он решил чуток подремать в свое удовольствие. От неожиданности и нервов едва огненного феникса не сотворил, ища глазами агрессоров, которые на мелкую девчонку напали, или, скорее, лисичку, судя по тому, что общалась она не голосом, а мысленно. Лиска бурой пушистой молнией за спинку его лавочки шмыгнула, а Лудильщиков поднялся во весь рост перед тремя натужно пыхтящими парнями, которые, стопотом примчавшись по дорожке, теперь осматривались по сторонам, пытаясь отыскать взглядом удравшую от них лисицу. «Молодые люди, вы что-то хотели?» — вежливо поинтересовался, ведь даже не факт, что это не та я что-то напроказничала, отчего ее наказать захотели. «Простите, сударь, мы ищем удравшую от нас лису», — отозвался один из троицы, белокурый высокий атлет. «Она совершила что-то предосудительное». Парни воззрились на Лудильщикова как на идиота. «Так лиса же, вообще-то это моя лиса, мы здесь с ней гуляем». Тая выглянула из-за спинки скамейки в знак подтверждения. «Простите великодушно», и троица неудачливых охотников отправилась во свояси. «А ты чего это в звериной ипостаси бегаешь, где ни попадя?» Напустился Иван на пушистую проказницу. «Я там с девчонками была, а у этих троих в кульках свежая клубника была, крупная. Я такой никогда раньше не видела. И где сейчас кулечки с этой клубникой?» Кажется, Иван догадался, с какого перепугу его воспитанница в лисьем облике по парку носится. «Ну, они, прежде чем за мной гнаться, их на лавочку положили». Та я даже хвостиком от показного смущения вильнула. «Угу», Иван готов был поклясться, что те ягоды уже давно поменяли свое место расположения, перекочевав в руки Ксюшки с Лилией. «Ну, вот как на подобное реагировать?» Поезд под посадку подали по расписанию, и клан Лудильщикова в него загрузился, заняв большую часть вагона. Проводник, молодой еще парень, едва не раскрыв рот, следил за толпой детишек, взбирающихся по подножке в его вагон. «Что-то не так?» – поинтересовался граф, решив, что подобное, ярко выраженное удивление с явно выраженными нотками жалости не может быть вызвано всего лишь видом детей, пусть их и грузилось в чрезмерном для обычной поездки количестве. «Нет, нет», – тут же опомнился парень. «Просто подумалось, что места по пути следования в последнее время беспокойные сделались. Дети же, в каком плане беспокойные?» – насторожился Иван. Находясь в столице, он никаких подобных сведений не имел. Может, зря он все это переселение затеял, так местные ханы да князьки с появлением Николая активизировались. А еще откуда-то банды появились. Вон, в позапрошлый раз обстреляли нас по дороге. А что власти? Задал еще один насущный вопрос Лудильщиков. Все же он-то как раз и ехал в те места, о которых вдруг речь зашла, и рассказанное проводником ему совсем не нравилось. Да что власти военных вон гораздо больше стало, в вагон как раз прошла небольшая группа офицеров, да только беспорядки что-то и не думают прекращаться. Решив больше не отвлекать разговором проводника от его работы, Иван ушел к себе. Вскоре их паровоз окутался парами, издал последний предупреждающий гудок и повлек по рельсам прицепленную к нему гирлянду вагонов. А проводник то прав оказался, беспокойство по пути случилось. Да еще какое! В ночной тиши, когда все пассажиры уже спать наладились, выстрелы слышны особенно отчетливо, а тут их, словно из мешка горох посыпался, загрохотало. Правда, судя по всему, не у них в вагоне, а в соседнем. Лудильщиков сразу с места соскочил и в том направлении помчался. Не с целью наведения порядка даже, в тамбуре попытался отгородить воздушным щитом купе с детьми. Пули, они такие, они и сквозь тонкие вагонные перегородки достать запросто могут. Стрельба стихла в скорости. Проводник их вагона, который к соседям с целью прояснения ситуации ходил, сказал, что угроза миновала. Просто две группы вооруженных людей что-то не поделили между собой. Да, какая-то крайне нездоровая обстановка в Российской империи начала складываться. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 15-589-744-26-214-400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Выносливость 133. Интеллект 102. Дух 90. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 14. Меткость 20. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 8. В Сарапул поезд пришел под утро. У поэтичных китайцев этот час, когда сторожам особенно сильно спать хочется, часом демона называется. Позевывающие детеныши высыпали на платформу, ежась от озноба и озираясь вокруг. Даже Ивану, после перенесенных в дороге треволнений, вполне, казалось бы, привычные и знакомые с детства пейзажи сейчас представлялись зловещими и вызывающими некоторую настороженность. Вон, ту же пару елок перед зданием вокзала взять, за ними вполне могут скрываться злоумышленники. Еще и извозчиков в достаточном числе возле здания вокзала не нашлось. Дрыхли, сурки. Никто же не ожидал, что лудильщиковы такой вот, огромные оравы именно на этом поезде приедут. Пришлось ждать утра. Как заверил их единственный извозчик, ожидавший в этот час седоков, часа через 3-4 положение с их доставкой до имения обязательно выправится. Оставшиеся часы коротали в привокзальном буфете. И там тоже получилось не совсем, чтобы слава богу. У буфетчика вечерней стряпни оказалось крайне немного, а для новой еще даже тесто замешано не было. Пришлось даже пирожки и коржики делить надвое, чтобы всем проголодавшимся в дороге ребятам хоть по маленькому кусочку, но хватило. Единственное, кипятка вокзальный буфетчик смог предоставить, хоть залейся, дровяной титан на местной кухне работал без нареканий. От всех этих мелких неурядиц у главы клана даже мелькнула мысль про то, что зря они не отправились на эти часы в старый родительский дом. Впрочем, как мелькнула эта мысль, так и прошла. В небольшом домике такой оравой вышло бы очень тесно. Опять же Степу, после переезда родителей в усадьбу, оставшегося в том доме самовластным хозяином, будить не хотелось. Да и с отысканием извозчиков на их далеко не главной улочке потом могли получиться известные проблемы. Короче, вокзал, несмотря на все нынешние временные неурядицы, оказывался для ожидания все же более предпочтительным. Можно было, конечно, порталами всех перетаскать, но сначала Иван об этом спросонья не подумал, а потом уже и ждать оставалось совсем чуть. Да и не ждет там никто такую ораву на ночь глядя, так что лудильщиков, пока шло ожидание, одного из ночных служащих вокзала за денежку малую гонцом отправил к имению, предупредить, чтоб к гостям готовились. Ваше сиятельство, там это, стало быть, уже достаточно извозчиков собралось, предстал перед графом его тезка, Иван, тот единственный извозчик, что обретался возле здания вокзала еще с ночи. Именно его лудильщиков подрядил собирать команду собратьев по ремеслу, чтобы одним поездом доставить все разросшиеся семейства лудильщиковых к ним в имение. Собрались, значит пойдем, Иван вскочил на ноги, скомандовав своей команде приказ к выдвижению. Эмдуш, длиннющий поезд из пролеток и прочих фаэтонов выстроился, и все равно не хватило, помимо стандартных средств передвижения, пришлось еще старую-престарую карету, еще, наверное, царствование прошлой династии, нанимать. Ее хозяин, узнав о возникших у путешественников затруднениях с транспортом, цену за провоз аж в 2 целковых выставил. Мол, в этой карете сам герцог Вюртембергский с дочерью по городу передвигались, когда по какой-то надобности в Сарапул заезжали. Иван бы отказался, нечего всяких нахалов финансировать, да заметил, какими глазами на карету с герцогской историей Ксюшка смотрит. Заплатил. В жизни каждой девочки должен быть хоть один момент, когда она себя ощущает самой настоящей принцессой. Однако замечательная усадьба у них получилась. Сильно перестроенная, с возведенным большим новым корпусом для проживания и обучения ребятишек, она не казалась скопищем разномастных строений. Напротив, весь комплекс зданий выглядел законченной архитектурной композицией. Иван про себя хмыкнул. Еще бы, за такие-то деньги, что архитектору за проект заплатили. А вокруг здания еще и парк из вековечных елок и берез сохранился. Аромат новогодних празднеств делал жизнь вдыхавших его чуточку веселее и беззаботней. Довольные выданные им Иваном сверхуговоренного премией, извозчики с гиканьем умчались, а утомленные длительным переездом люди отправились размещаться в приготовленных для них загодя помещениях. Родители, лисий оборотни и прочий наемный персонал, набранный специально под обучение и воспитание ребятишек, вышли для встречи, конечно, но увидев, в каком утомленном состоянии находятся приехавшие, решили отложить торжественную церемонию знакомства на более поздний срок. Детей, наскоро покормив, по спальням развели. Их, спальни эти, немного посомневавшись, решили делать на 4. Не то, чтобы подумали, что по персональной комнате каждому ребенку, слишком жирно будет. Просто еще Игорь обратил внимание своего хозяина на то, что у его подопечных чрезвычайно коллективный тип мышления. Им, наоборот, поодиночке будет значительно некомфортнее, чем хотя бы маленькой группой. Сам Иван с Ксюшкой отправились с родителями общаться. Ну, физической усталости у них, с их нечеловеческими показателями выносливости, и быть не могло, а усталость психологическая как раз и снимается общением с родными, особенно, если давно с ними не виделись. Тая, кстати, тоже отдыхать не стала, она к своим кицуне умотала, все же родной народ, 1000 лет не виделась. Ксюшка первым делом с матерью обниматься кинулась, даже всплакнули чуток. Степан тоже вскоре должен подъехать, проинформировал Ивана отец, глядя на эти телячьи нежности. Он у нас, в усадьбе, сейчас целое застекленное крыло зимний сад заказал при строительстве и постепенно его оборудует, а в дополнение теплицы, как у себя, решил ставить. И для учебных целей это полезно будет, и просто, те же ананасы покупать слишком накладно получается, а в теплице, в кадушках, они великолепно растут и дают плоды. Только на зиму в тепло их заносить нужно не забывать. Про ананасы Иван и сам знал. Он же и научил родственников когда-то, но выслушал все с улыбкой. Родной человек же не столько технологией выращивания ананасов делится, сколько просто об их житье-бытие рассказывает. К слову, Степан куда дальше того, что ему брат когда-то показывал, ушел. Отец еще про всякие фрукты и овощи поведал, часть названий которых Иван и не слышал никогда ранее. Меж тем, Ксения надумала похвастаться перед отцом с матерью своими новыми возможностями. Она попросила мужчин отвернуться и принялась снимать с себя одежду. Еще минуткой рядом с матерью возникло громадное косматое страшилище. Хоть дочка и предупредила свою родительницу о смысле и конечных результатах своих действий, все равно, та, как стояла, так с места и отпрыгнула на пару сажений в направлении мужской части своей семьи. Отец тоже шарахнулся было жену от опасности прикрыть, да Иван его за руку удержал. «Мама, ты чего?» – обиженным тоном поинтересовалась Ксюшка. «Знали бы родители, каких трудов стоила брату такая модификация ее голосовых связок, чтобы сестренка могла по-человечески общаться. Правда, все равно, несмотря на все усилия, голос получился отличающийся по тембру от ее родного, из человеческой формы. Иван подозревал, что идеальный результат там, в принципе, недостижим. В речи же, помимо голосовых связок, еще и диафрагма с легкими участвуют, подавая воздушный поток в голосовую щель по строго выдержанным параметрам объема и давления. А у громадной росомахи и легкие, и расположение диафрагмы были именно росомахины, а ни разу не человеческие. «Прости, дочка», – пристыженным тоном повинилась мать. «Хоть ты и рассказала, что можешь в хищника теперь обращаться, но я не ожидала, что ты в этом облике такая громадная. А как там Дуняша поживает?» Задал вопрос Иван даже не столько с целью узнать о житье-бытие сестры, сколько чтобы побыстрее случившуюся между родными неловкость сгладить. «Я ведь писал тебе о том, что они затеяли реконструкцию своей фабрики». С преувеличенным интересом принялся за рассказ отец. «Так вот, станки для нового корпуса они в Италии, в Турине, закупили. Недавно итальянские мастера приезжали, устанавливали да отлаживали. Теперь эти Джузиппе да Рикардо же вновь набранных в работу девчонок обучают с ними управляться. Пока, говорят, брака много идет, но положение потихоньку выправляется. Ой, старый, ты же о самом главном не сказал», напустилась на мужа мать. «Дуняша снова в положении. Через полгода будет вам, дети мои, если Бог даст, еще один племянник или племянница.